кто-то уперто следит за нами, раз мы не смогли его обнаружить. Но мы же убили крысу на корабле. Видимо, он был не один, но передавал сообщение не через Ден-Ден Муши, мы бы его засекли. Вот только, как и кому. И тут радар Криста явно что-то засек, учитывая взгляд в мою сторону. Через секунду и Джек недовольно промычал, явно чувствуя опасность, исходящую от побережья, но там же нет кораблей. Каким образом этот или эти некто к нам направляются? Странное что-то тут творится, слишком много слитой информации в последнее время, и на ум постоянно приходит до фламинго меня подставивший. Будь это так, и было бы куда как проще, но пока у него просто нет как таковых причин и повода для этого, а значит тут что-то или кто-то иной. Из воды что-то выпрыгнуло, и я тут же нацепил на лицо улыбку, скрывая тот поток чувств, который испытывал на самом деле. Дела наши были очень и очень плохи, поскольку представший перед нами рыбочеловек был хорошо известной фигурой во всем мире. Не ожидал тут увидеть самого Шичибукая. Чем могу помочь, мистер Джимбей? Мы с вами еще не пересекались. Не строй дурака, Вайспер, и отдай мне Эйскуна. Вон оно как, значит, и морской дозор уже прознал, что он у меня. Нет, это было бы слишком, а значит, тут кроется собственный информатор Шичибукая. А раз он рыбочеловек, то неудивительно, что и с другими представителями моря может общаться. Возможно, ему помогли дельфины или что-то в этом роде, те, на кого бы мы не подумали вообще. Проблемные способности — дело даже не во фрукте, а банальном расовом эффекте. Но рисковать лишний раз не хотелось, и я глянул на Сатиллу, молча кивнув. Та очевидно уже поняла, о чем я думаю, а потом в последующий миг снесла голову рыбочеловеку из нашей команды. Мне сейчас было без разницы, он всему был виной или нет, просто вероятность была большой, и этого более чем хватало, чтобы не получить нож в спину в самый разгар боя. «Ублюдок!» – прошипел Шичибукай, занимая боевую стойку. Видимо, я попал в точку со своим предположением, хоть так и не понял, как они общались. «Ты даже своих убиваешь!» Он был предателем, а не своим, и уже вторым по счету. «Ну и кто же еще кроме вас знает, что я тут, а что Портгас Диэйс тут?» Делаю особый акцент, натягивая на себя еще более лживую улыбку. «Ты думаешь, мне понадобится помощь, чтобы забрать Эйскуна? Ты переоцениваешь себя». Довольно самонадеянно с его стороны, но он первый рыбочеловек, кто получил свой титул, а значит, боевые навыки у него на высоте. Учитывая стойку, полагаю, это рыбокарате, но явно со своей изюминкой, иначе это было бы слишком просто. Правда? А вот мне кажется наоборот, вы может и Шичибукай, но даже вам со всеми нами не справиться, а значит, тут наверняка есть еще кто-то. Кроме того, вы очевидно друг моего пленника, а раз он относится к команде Белауса, то полагаю, у вас и Йонка в друзьях водится. Довольно легко составить логическую цепочку, если посмотреть на все со стороны. Хватит трепаться, Адам, дай-ка я им займусь, он выглядит сильным и даже очень. Вперед вышел Джек, разминая костяшки. С пары ударов он не помрет, в этом я почему-то сильно уверен. Погоди, замечая странную реакцию Джимбея, хватаю того за руку, уж слишком он здоровый, чтобы путь преграждать. Это ловушка, тут точно есть еще кто-то, и нас провоцируют, чтобы заманить в нее. Они знают, что у нас в команде фруктовики водятся, а значит, и противовес для вас нашли. В этот момент Криста резко отреагировала и разнесла вдребезги ближайший от нас холм, разбомбив его ракетами и открыв огонь из всех калибров. Земля просто не выдержала такого напора, как и камень, обратившийся в пыль. Судя по радару нашего плотника, остров уже окружают, он и без того небольшой, но для этого нужно как минимум кораблей 20 для полной блокады. Но пугают не столько корабли, сколько количество и качество противников на них. Вдалеке раздался взрыв, но учитывая направление, ваш корабль потоплен. Донес до меня очевидную мысль рыбочеловек, тут же атаковавший наших людей. Он с виду довольно крупный, но вот двигается, игнорируя какие-либо внешние признаки своей полноты. Причем это не простые движения, а отточенные приемы, один из которых он и применил. Каракусагавара Сикен, оказавшись в 2 метрах от двадцатки наших подчиненных, его кулак ударил по воздуху, но мы почувствовали ударную волну, что от него последовало. То, что происходило дальше, было зрелищем не для слабонервных. Глаза, головы, уши, ребра, ноги, руки, все резко искажалось до неузнаваемости, а потом лопалось, как воздушный шар. То, что осталось от пиратов, были разве что искореженные до неузнаваемости тела, которые скрутило изнутри, а потом взорвало. Просто дикость, а ведь он никого из них даже не коснулся. Интересный прием, это новый уровень рыбакарате, я такого еще не видел, а в храме мне как-то доводилось практиковаться один раз с одним из использующих этот стиль. Но зря он показал этот прием, суть которого еще стоит разобрать. Теперь мне понятен метод его использования, так что меня эта судьба уже не постигнет. Но тут случилось что-то совершенно ненормальное. Голова Сатилы просто взорвалась на месте, разлетелась вдребезги, заставляя меня изрядно удивиться и отвлечься от противника, который незамедлительно приблизился ко мне в сей же миг. Он явно собирался применить тот же прием. Черт, придется. Йонсима и Гаварасикен. Кулак уже собирался остановиться в метре от меня, как и в тот раз, но оказался схвачен толстой ладонью. Джимби с неподдельным удивлением посмотрел на намертво схваченный кулак, вытащить его из захвата не удалось. Джек был выше его примерно на 2-3 головы и гораздо крупнее по телосложению, но дело сейчас было не в размере. Будучи шичибукой, им рыбочеловек встречался с монстрами крупнее, но зачастую использовал их размеры против них же самих, да и карате рыболюдей было настолько эффективным, что даже самые-самые здоровяки превращались в пушинки, разлетающиеся после точных ударов. Приблизительно такой же нанесли и сейчас, но Рыбхем и не почесался. «Ха-ха, занятная у тебя техника, хотя не такая, как у Адама, но довольно приметная». Сжимая кулак в ладонях все крепче, его планировалось раздавить под напором. «Покажешь свою кровь, если так хочется крови, то глянь на свою». Последовало 2 одновременных ударов, но одноглазый промазал, благодаря прыткости противника, в то время как последний ударил точно в цель, легкие, умидайка. Эту технику также называли морской барабан, она создавала ударную волну перед собой, которая попадала в противника и наносила большой ущерб сжавшимся давлением. Раздался звук, напоминающий хлопок. Эта ударная волна ударилась о грудь и оттеснила буквально на полметра. Недурно, но ты же можешь лучше. Давай. Отряхнувшись, пират немедля сократил расстояние, нанося беспорядочный град ударов. О, Джек умел сражаться, а не бить наугад, но с его точки зрения это было слишком скучно, бой быстро заканчивался, а так противник получал шанс. Неуклюжая махина, буркнул рыбочеловек, без труда меняя траекторию ударов и нанося в ответ свои. Может, ты и крепок, но всякую скалу можно сломать. Как ни посмотри, а Рыбхем был, конечно, натренирован именно в плане формы, но боевой опыт хромал. У него было крепкое тело, все равно, что одна здоровая скала, которую сколько ни бей, а она не сломается. Вероятно, поэтому он особо и не задумывался о том, чтобы учить какое-то боевое искусство или практиковать собственный стиль, драку с ним никто банально не выдерживал. Джимби быстро сделал эти выводы на основе того, что вот уже полминуты его враг не демонстрировал ничего нового, хотя и особого ущерба для себя не нес. «Сломать, говоришь?» Очередной отвод удара в сторону не удался. Руку намеренно подставили, делая вид, что атакуют, а в действительности в момент отвода перехватили за кисти, подняли ногу вверх. Сапог с ошеломительной быстротой опустился вниз, и корсар лишь в последний миг понял, что это ему не отбить. Земля раскололась в нескольких местах одновременно, а в эпицентре повыбивало камни. Пришедший о землю сапог был не тише залпа пушки, его носитель хохотнул, поняв, что из его хватки все же вырвались. И правда, китовая акула, коим являлся Джимбей, ушел от эпицентра, его кисть была вывихнута, иначе бы вырваться ему не удалось. «Да ладно тебе так смотреть, я еще даже не начинал. Ха-ха-ха, давай поиграем, шавка правительственная. Его тело – это нечто, он на порядок, нет, на 3 порядка превосходит обычных людей, даже если брать в расчет тренировки. У Медайка должен был, как минимум, из него весь дух вышибить, а результата никакого, придется менять тактику». Вправляя вывихнутую кисть, он резко исчез, выходя из-за спины. 2 разных глаза в ту же секунду уставились на него, давая понять, что такие трюки не пройдут. Поднятый вверх сапог отбросил в сторону, а ощущения были такие, словно груда камней прилетела сбоку. Рыбхем быстро наращивал скорость и точность ударов, и не прошло много минут, прежде чем Джимбею стало все ясно. Эта мразь просто играется. Слету прилетевший кулак громилы пришлось встречать таким же. Если бы не выученные еще в детстве приемы, то на одного рыбочеловека стало бы меньше, но управляя кровью и водой в своем теле, тот мог сражаться на равных с этим чудовищем. Первое мощное столкновение не выявило победителя, Джеку было мало, и как одержимый стал выкладывать еще и еще, постоянно увеличивая силу и скорость удара. «Сверху!» — закричала интуиция корсара, Когда Рыкхем на миг исчез, пришедший о землю кулак буквально взорвал 30 метров ландшафта, но этим воспользовались, и водяной кулак пришел по солнечному сплетению со страшной силой. Это было больно. Джек впервые за долго время почувствовал реальную боль и зашипел, как змей. «Падаль!» Буркнув что-то еще, член ангелов стал относиться к противнику чуть серьезнее. Играться было больше нельзя, начиналась настоящая битва. А чем ближе она была, тем меньше человеческого в ней оставалось. Зная о том, на какой хаос способен Джек, каждый ангел был вынужден разделиться, чтобы резко уйти из зоны поражения. От такого зверя даже своим приходилось держать дистанцию, иначе им тоже влетит, и одними ушибами дело не обернется. Схватившая за шкирку Сатиллу, Криста взяла на себя южное направление острова, где ее радар засек наибольшее количество целей. Учитывая уровень вооружения, именно ей эффективнее всего было бы с ними разобраться, а после присоединиться к своему капитану, который сейчас ушел восточнее. Раст не удалось быстро восстановиться, голову разнесло на куски целиком, кроме обрубка шеи ничего не осталось, но та регенерировала. Начиная с черепа и заканчивая нервами и кожей, это было малоприятное зрелище, но оно помогло вернуть ее в привычную боеготовность. Вот же запара, не зря Адам не любит такое. Похрустывая вставшей на место шеи, доктор с недовольством глянула вперед, видя высаживающихся на берег врагов. «У меня отсутствует обновленная информация по врагам, не могу назвать капитанов или их подручных. Ну и ладно, захватим корабль и будем уходить, их тут слишком много. Кстати, почему не прихватила с собой и Портгаса? Он, добыча Джека, мне бы не позволили. Адама, конечно, тоже, но раз тот ушел в одиночку, то моему брату следить за пленником. Ясненько, классная логика, но давай найдем тварь, что в меня стреляла. Калибр у него явно подходящий, и в поле моего зрения он не попался, а значит, расстояние как минимум должно было быть 600 метров. Снайпер и хороший, раз даже в этом тумане меня разглядел и попал. Интереснее куда? Как ты бы нашла его? Видимость тут не более 30%, по исходящему от тела теплу. А вот как он нас видит? Вопрос хороший. Раздался звук стрельбы, на курок нажали дважды. Первая пуля просвистела перед носом Раст, едва его задев, а вот вторая произвела эффект удара для ее подруги, которая в связи со своим видоизмененным телом была лишь отброшена на пару метров. Хотя, учитывая то, что даже ее отбросило, то при попадании в человека того бы на куски разорвало вовсе. Впрочем, это уже было продемонстрировано. Расстояние, угол попадания, вычисляю траекторию, калибровка орудий, залп. Повернув 6 пушек крыльев вертикально, те открыли ответный огонь уже через 3 секунды. Вдалеке что-то взорвалось, свидетельствуя о попадании, но вот что именно никто не знал. Туман скрывал от глаз любую возможность заглянуть вдаль. О снайпере пришлось резко забыть, когда из 30% видимости пронеслось нечто малое и обвилось вокруг подставленного крыла Рыкхем. Новый залп пушек, но девушка смотрит в противоположную сторону, зная, что по противнику попасть не удалось. Ну и точность, прямо как у Лисы. Выходя вперед вместе с подоспевшей на помощь командой, Пазл продемонстрировал свою цепь, продолжая опутывать ею одно из крыльев. На его ухмылку ничего не ответили, Сатилла без улыбки глянула себе за спину, слыша топот ног и выходящего на всеобщее обозрение, очевидно, еще одного капитана, учитывая число приплывших кораблей. Человек с загорелой кожей и шляпой в виде кактуса на голове, Жан Нанго со множеством оружия в руках. Хи-хи-хи, Сатилла Раст, за тебя много дают, и думаю, за Кристу Рыкхем дадут столько же, хоть ее и нет на листовках, пока. Их тут гораздо больше, чем мне казалось. Покрутив головой и прислушавшись к своей интуиции, Раст понимала, что это лишь приветствие, в тумане скрываются некто пострашнее их и гораздо больше. Похоже на охотников за головами, пираты бы не стали так быстро объединяться против нас. Ища тепловые структуры своими видоизменными глазами, походившие сейчас на змеиные, у доктора пропало всякое желание улыбаться текущему положению дел. Это была уже не пустыня с кучей глупцов. Собравшиеся здесь выглядели и вели себя внушительно. Эти взгляды, заточенное оружие, одежда, подобранная для свободных движений, тут собрались нешуточные силы. Они были сильны и внимательны. Пираты и наемники ничуть не недооценивали ангелов, им было прекрасно известно, что обе особы просто крайне опасны и безжалостны. Быстро тут закончить было нельзя. Все настроились на бой как надо. Поняв это, девушка начала странные телодвижения, напоминающие подрагивание как от холода. Из локтей, ногтей, коленных чашечек, мысков, плечи и множество других мест повылезали заостренные кости, напоминающие лезвия или иголки. «О, Криста, у нас тут проблемы, эти ребята не шутят». По коже стал пробегать костяной покров, обволакивая каждый миллиметр тела. «Вы сильны, парни, и вас много. Кто же вас нанял-то?» Костяная броня пошла вверх, закрывая шею, рот, голову, уши и даже глаза. Голос искажался, приобретая металлические нотки. «А впрочем, какая разница, мы-то знаем, что происходит. Нас решили испытать и посмотреть, сколько же мы протянем. Как по мне, так привлечение Шичибукая было немного слишком, тем более такого». Крылья плотника обнажили острые изогнутые клинки неестественной формы, радар и антенна были убраны. «Ладно, слишком много ненужных слов. Перезагрузка, настройка, переход в боевой режим. Цель – наемники. Задача – убить всех. Приоритет – найти корабль, найти капитана. Выполняю». Клинки завертелись подобно центрифуге, окружая владельца со всех сторон. Слепых зон и слабых мест не было. Та начала приближаться к первой группе стоящих. Обнажив когти, Сатила изобразила улыбку из созданной челюсти и рванула как пантера на дичь. «Поиграем». Я бежал и бежал на другой конец острова, запомнив расположение сил противника по локации, что заприметил на руке Кристы. Идея разделяться была плохой, но не сделай мы этого, и нас бы окружили. Кроме того, нахождение рядом с Джеком смертельно опасно, в особенности для меня. Я же не фруктовик и не бессмертный, а самый обыкновенный человек. Идея плоха, но если кто-то расправится с противником раньше и придет ко мне на помощь, то мы с легкостью выбьем его с острова. Придется найти корабль и узнать, кто стрелял в нашу любимую Сатиллу. Это уже даже не смешно, там расстояние должно быть не меньше километра, чтобы Криста не обнаружила стрелка. Кроме того, туман очевидно не стал проблемой для точности попадания, а значит, этот гад прекрасно видит нас, уж не знаю как. Проще говоря, весь остров у него на прицеле. Странно, что меня сразу не пристрелили. Многие знают, что я не ел фрукт, а значит, им я необходим живым. Так что ли? Нет, это дурное предположение, так и расслабиться недолго, но убедиться все же стоит. Может, я не попал в зону видимости стрелка, или же он хотел проверить способности Сатиллы в деле. Слишком много вопросов. Резко остановившись, я прибыл в какое-то странное место. Множество гор, хотя это сложно назвать горами, скорее пикоподобные камни, уходящие вверх, которые расположились, как деревья в лесу. Из-за тумана я не сразу заметил, как попал в самую гущу этого места, и вот тогда-то туман стал рассеиваться, или же его начали рассеивать. И мне стало ясно, что дела совсем плохи. Это не второсортные любители наживы, а профи, организованные и дисциплинированные профи, знающие, как загнать цель в нужное место и устроить засаду. «Добрый день, господа, вы по мою душу?» Гляжу наверх. Пираты сидели прямо на прикрепленным к камням платформам. Заняли возвышенность. «Значит, нелегко придется». «Да, но ты это и сам понял. Даже не начинай трепаться своим гнилым языком, на нас твои провокации не подействуют». Вперед вышло два брата-близнеца в синей и красной рубашке. Они были очень хорошо сложены, сразу видно, что сильны, еще они носили галстуки с изображением неизвестного мне веселого Роджера. «Вот бы остро сюда, он бы точно сказал, кто это. Красноречие, не грех, грех творит тот, кто к нему прислушивается». Начинаю вертеть зонтом для разминки кисти. Противников полно, и так просто они мне не дадутся. Может, броситься в бега и найти Кристу или Сатиллу? Нет, они не позволят мне. Путь уже преградил какой-то старик-ковбой, разодетый явно не для показухи, поскольку не стал занимать возвышенность в силу своей специализации намеренно. В подходящей толпе, приближающейся ко мне уже между каменистых деревьев, я разглядел еще несколько опасных людей, действительно опасных, как подсказывала интуиция. Не слушая его компачина, положил руку на плечо брату, носящий красную рубашку, замечая, как тот начинает злиться. «Это провокация. Знаю, Бринда, но все равно бесит», — кивнул тот, а я не смог сдержать искренней улыбки, но она была вовсе не одобрительной, скорее нервной. «Ох, как все плохо, действительно плохо. Я тут и помереть могу, если ничего не придумаю, хотя, вряд ли тут что-то придумаешь. Они хорошо все продумали, зная, куда мы плывем, подготовили засаду, а зная о наших выходках, еще и подстраховались как надо. Даже если сейчас попытаюсь угнать корабль, то меня скорее всего ожидает неприятный сюрприз, и прорваться к моим накама также не выйдет. Блокада меня ими тут устроена очень сурово, а значит выбора нет. Точно, я вспомнил, кто вы. Я еще на Виски Пик листал контракты дел, которые вели Барак Воркс, и там заприметил ваш веселый Роджер, семья Оччина. Судя по всему, мне довелось увидеть большую вашу часть. Компачина Оччина, Бринда Оччина, Арбел Оччина, Сальхов Оччина, Хаккер Оччина. Семья, охотящаяся на пиратов и довольно известная своей коллекцией их флагов, но сейчас вы явно наемники. Оглядевшись, убеждаюсь, что никого не забыл, но это далеко не все количество проблем на меня упавшие, есть еще несколько не менее приметных людей, но их я не знаю. Если на одного меня отвели столько сил, то против моих спутников нашли кого и пострашнее. Вот же влипли мы, но вопрос еще в том, кто их всех нанял. Впрочем, этот вопрос можно и на потом оставить, нет гарантий, что я уйду отсюда на своих двоих, это уже слишком даже для меня, но, убей их. Неизвестный голос эхом раздался в голове, я уже слышал его на Литл Гарден, точно слышал. У меня галлюцинации, может, наемники пустили какой-то наркотик, чтобы их вызвать специально для меня, а сами приняли противоядие? Убей их всех, иначе умрешь, в одиночестве. Нет, это самоубийство, я лучше сбегу, иначе правда умру. Есть вещи непосильные мне, и текущая ситуация одна из них. И с кем я вообще мысленно разговариваю? Со своим воображением, точно какой-то наркотик, причем очень сильный. Но это оказался не он, не беги. Теперь я отчетливо слышал его, от такого голоса мурашки шли по коже. Сражайся с ним, дерись, борись, я схожу с ума. 2. 45-й обман, боевое крещение. Архипелаг Сабади, это группа островов, расположенная рядом с Red Line. Хотя он называется архипелаг, на самом деле это огромный мангровый лес, растущий из середины океана, где каждое дерево растет как бы на отдельном маленьком островке, на которых живут люди. Так как это просто лес и не остров Grand Line, то он не имеет магнитного поля, поэтому на него не реагирует Лок-Пос, что усложняет способ попадания на него, а это манит пиратов, вышедших в море и решивших прославиться. Как правило, именно отсюда отправлялись в Новый мир, пополняли запасы пресной воды, провизии, готовили корабли. Сегодня здесь можно было увидеть множество знаменитых пиратов и не каких-то там простых грабителей, а прославленных сверхновых новичков, чья награда превышала 100 миллионов, за поступки, которые действительно могли их прославить, а не быть очередной статьей в общей информационной газетной массе. Сейчас на этом острове таких новичков было аж 17, хотя первоначально его посещали лишь 11, и то не одновременно, но сегодняшний день можно было назвать аншлагом. В этом не было ничего удивительного, большинство плыло в Новый мир, стремилось его достичь поскорее, пираты действовали как заведенные, заведенные идеей хаоса, которую нес в себе один человек, Бернди Ворлд, который вернулся будто бы из ада, а теперь здесь, на архипелаге, набирает новую команду из сверхновых, поскольку кто-то ниже просто не в силах плавать под его знаменем или быть хотя бы союзником. Весточка о прибытии этого монстра быстро разлетелась по миру, а приглашение с его стороны еще быстрее. Никто не знал и особо не интересовался, какова его цель, зачем ему столько высококлассных пиратов, но одно было точно известно наверняка, этот человек около полугода назад сбежал из неприступной тюрьмы Импилдаун и вернулся на путь хаоса. Около 30 лет назад его боялись и называли «разрушитель миров», поскольку он уничтожал всех, кто вставал на его пути. Пираты, мировое правительство, дозор, знать, Шичибукай. После десятилетий заточения он стал намного тише и куда сдержаннее, но от этого еще более опасным. Факт того, что в море зарождалась новая могучая сила с Ворлдом во главе, была на ровне с появлением маленького Йонка, и мировое правительство не могло бездействовать. К острову уже плыл адмирал и множество дозорных ветеранов. Чудовищная битва могла начаться в течение дня, но до этого момента случилось кое-что не менее значимое. Главный офис, у меня большие новости, немедленно выведите трансляцию на экран, скорее. В кабинет вбежал репортер. Вид у него был, как будто он только что от смерти спасся. «Что там?» — с интересом глянул на него директор, туши сигару о пепельницу. «Кас, если это очередная газетная утка, я тебя». Стоило мужчине глянуть на трансляцию, передаваемую Ден-Ден Муши, как глаза зажглись огнем. Да это была сенсация, прямо сейчас происходящая на их глазах. Про Бернди Ворлда никто не забыл, но события, связанные с ним, только намечались, а эти происходили в настоящем времени. Да уж такое могло озолотить издательство и поднять на совершенно иной уровень. Повезло так повезло. Мать моя, выводи на каждый экран всего архипелага Сабади, чтобы каждый день муж работала на полную. Спохватился директор издательства, понимая, что нужно действовать сейчас и не секундой позже, а желательно и раньше. Да он же всех пиратов встряхнет после такого, и какой только болван решил снять такое. Не думал, что в моем отделе найдутся смертники ради сенсаций, готовые жизнью рисковать. Узнайте потом, кто снимал, а сейчас на все экраны, люди должны это видеть. Жалкий сопляк, тело пирата, а также бывшего капитана, рухнуло на землю замертво. В груди была дыра размером с толстый кулак, его глаза смотрели в полном замешательстве на проплывающие облака, но уже не видели их. Вот уже второй новичок бросил Бернди вызов и поплатился своей жизнью за самонадеянность. Сколько ни пытайтесь, а вы всего лишь новички, не видевшие истинных кошмаров моря. Выбрасывая тело вон из бара, разрушитель посмотрел на оставшихся. Хоть число новичков внушало, но находилось в этом баре лишь 5. На смерть двух пиратов с внушительной наградой они никак не отреагировали, лишь хмыкнули, осуждая за глупость. А они же, по их мнению, были умнее и приняли предложение Варлда вступить в его команду. Неофициально, но союз уже был сформирован, и непровозглашенный лидер, который говорил за новичков. Фалкис Райс, человек, чья награда достигала 350 000 бели, сейчас с пофигизмом глядел на число кораблей за окном. Поскольку бар находился рядом с портом, то можно было увидеть десятки судов, прошедших и огонь и воду на просторах Грандлейна и дальше, с такой же внушительной командой. «Итак, я тебя правильно понял. Ты хочешь, чтобы мы помогли тебе захватить Сатиллу Раст и перебить ангелов, к чьей команде она сейчас примкнула?» Надувая жвачку, Райс с нескрываемым презрением глянул занявшего почти что весь диван Варлда. «Это нелепо, с твоей наградой ты и сам можешь это сделать, да и команда у тебя достаточно сильная, чтобы нас привлекать к этому делу. В чем подвох?» «В Рыбхемах. Вайспер, слабак, недавно вышедший в моря, он пес, не знающий, когда надо перестать показывать клыки. Но вот его накомомонстры, они так просто не дадутся. Я слышал о Джеке, и как не грустно, а я прекрасно понимаю, что на него одного уйдут все мои силы, и даже если мои люди займутся Раст, то вот на остальных ангелов рук не хватит. А, то есть мы эти самые руки. А наши противники, как я понимаю, Кристо Рыбхем, Вайспер и этот, как его, Астраленс, ты слишком высокого мнения о них. Они, конечно, свергли Шичибукая, но Крокодайл был хорош лишь как лагея, а не боец. Он не представлял такой уж большой угрозы, его даже к новичкам я не причислю. Да, знаю, однако мне понадобятся силы после этого. Не стану вдаваться в подробности своих планов сейчас, но как только Сатилла будет у нас, я начну самую грандиозную часть своего плана. Скучно не будет. Капитаны переглянулись, согласно закивав. Бернди был человеком слова, а учитывая его репутацию, можно было рассчитывать на нечто поистине невероятное, что-то, что прославит их всех на многие годы вперед. Райс был согласен с этим мнением, оно сулило неплохую такую прибыль, а деньги были нужны. После того, как Юстас Скит потопил 3 его корабля, были нужны средства, чтобы покрыть растраты, а это был шанс. Тут в бар как ошпаренный влетело несколько пиратов. «Капитан, обращение было к Бернди. Вы должны это видеть. Там прямая трансляция с Искора, Вайспер опять буянит, там просто жуть. Снова он. И как этому пацану не надоело?» Мысленно вздохнул Фалкис, славящийся своим довольно тихим характером и большой ленью. Собравшийся в баре пиратский совет резко последовал наружу, где уже каждый зевака уставился на широкий экран. Зрелище было и близко несравнимое с алабастой, которую газетенки уже успели окрестить, как «багровые пески». На острове шли сражения в 3 разных точках, и все 3 завораживали. За счет листовок любой мог тыкнуть пальцем и сказать: «это Рыбхемы, а это Вайспер», так что силу и способности каждого можно было оценить прямо отсюда. «Это же повелитель моря, Джимби», охнул кто-то. Обычным гражданам нравился этот рыбочеловек, он отличался от других пиратов особым благородством и добрым сердцем. На первом экране было показано сражение между ним и каким-то громилой, в котором признали Джека. Многие сильно уважали и восхищались Шичибукаем, держа прямо сейчас кулаки за его победу, но противник был не каким-то там юнгой, а натуральным зверем. Яростные и разрушительные атаки крушили все, что встречали на пути. Огромный, По меркам статистических людей, пират очевидно наступал не жалея сил. У него не было никакого оружия, но одного удара кулаком было достаточно, чтобы стоящий на пути валун стал непрочнее песочного замка. «Джимби, сделай его!» — выкрикнула толпа, когда замах ноги со стороны Рыбхема ушел в молоко, а морской кулак настиг свою цель. «Вот так, бей его!» Но тут крики резко стихли, когда здоровяк сплюнул кровь и выкрикнул в порыве ярости. «Да ты уже задрал! Бей в полную силу! Ты, кусок дерьма!» С размаху заряженный снизу сапог продавил блок рыбочеловека и снес его ко всем чертям, пулей разнеся его туши половину скалы, куда тот влетел. Рыбхем наступал безотлагательно, хотя на нем уже были видны ссадины и небольшие ушибы, но учитывая уровень разрушения вокруг, это было еще баловство, а не бой. На втором экране ситуация была не менее наколенной. Кристу узнали быстро, по крыльям и особой внешности, а вот второе существо было никому неизвестно, какое-то человекоподобное чудище, покрытое костями, как броней. Некоторые сразу стали строить теории, что это не человек, но телосложение и подвижность со стилем боя говорили об обратном. Творящееся на экране можно было охарактеризовать лишь как бойню и не иначе, поскольку число разорванных в клочья тел неуклонно росло каждую минуту. Сотни пиратов, которые то и дело прибывали с другой части острова, где отсутствовали камеры, бросались в атаку на двух ангелов, что яростно отбивались. Они не защищались, а постоянно контратаковали, даже не собираясь отступать. «Так это Сатила Раст, значит», — прикинул уровень способности девушки кто-то из новичков, и улыбаться тут было нечему. «Теперь понятно, зачем тебе мы, так просто она не сдастся, тут нужен особый подход и кайросики. Она похожа Парамеция или Зан, точно сказать не могу, но вот что, у нее есть опыт, это факт, при ее то скорости она вскроет половине из них глотки, а они и не заметят. Когти, сила, скорость, хищная манера боя, скорее всего Зан все же», — покивал своим мыслям другой капитан, засунув руки в карманы, — «шатар госнаграды в 211 000000 белли, а вторая значит Криста Рыбхем, сестра этого чокнутого», — присвистнул Хайсанипал, оценивая формы дамы. Этот человек был известным развратником в некоторых кругах, но за свою силу отвечал, целых 204 000000 белли. «Вау, какой персик, не зря они свою команду к ангелам относят, она точно ангелочек». Хоть шатар так и сказал, но прекрасно видел, как та насаживает людей на пике своих крыльев, разрубает как овощи и делает за счет встроенного арсенала решето из тел. Что не скажи, а ходячей мясорубкой она точно была, поскольку каждый раз демонстрировала что-то новое. Вот, например, сейчас был выпущен какой-то газ, окутавший значительное пространство, а стоило появиться искре, как десятки метров вспыхнули быстрее спички. Людей просто разорвало, а не сожгло, как со стороны предполагалось. Жестокая смерть. Мне казалось, их больше. Урок, также известный как монах, как обычно заулыбался, замечая, что количество сражающихся и правда скромнее, чем говорилось в алабасте. Кажется, Нинару и Стелс подохли в песках, — припомнил что-то такое шатар. Жаль, Стелс был каннибалом, конечно, но мне нравился, я его даже в команду как-то раз приглашал. Ох, ха-ха. Сидя на плече брата, прокашлялся Биджик с вечно миролюбивым взглядом. «Значит, на третьем экране их капитан. Боже, ну, надо же!» — вздернул бровь Ворлд, не в силах сдержать улыбку. При виде творящего там его кровь невольно закипала от жажды битвы. Третий экран мелькал хаосом и разрушением, кровью, потом и смертью. Битва Вайспера была, пожалуй, самой яростной из всех трех, даже в некой степени переплюнула Джимбея и Рыбхема, что не столь удивительно. Он был один, окруженный сотнями врагов. Сотнями — это не преувеличение, а лишь приблизительное число, которое постоянно росло из-за прибывающих пиратов. Каменные пики, подобно каменным деревьям, были подобием фортпостов, откуда стрелки вели постоянную стрельбу, но пробить зонт Адама пулями было бесполезной затеей, так что те служили лишь отвлекающим маневром. Основная же битва проходила между ним и семьей Аччина, а также парой знаменитых охотников за головами, в том числе Папочкой Дэдди. Вайспер двигался безо всякой остановки, напоминая рикошет, отталкивающийся от одной пики к другой. Так ему удавалось уменьшать число шестерок, но от Аччина ему уйти не удалось. Двое братьев-близнецов уперто его преследовали, а данный момент пытались оттеснить к тупику комбинированными атаками. При поддержке своих братьев и сестры им это удавалось, но это было ой как непросто. Беловолосый был опытным бойцом, как ни посмотри. Уже через пару минут он подстроился к каждому из Эччина и начал контратаку, но в игру тут же вступил Дегде и вынудил уйти пирата в глухую оборону. Залп сверху, и Вайсперу приходится укрывать себя от пуль. В этот момент зонд был поднят вверх и появилось слепое пятно, куда просочилась клюшка Хаккера, младшего из Эччина. Тело пролетело более 8 метров, как шайба, пока не ударилось спиной от дерева. Эччина, да, поморщился от воспоминания об этой семье Урок. Они профессионалы своего дела и способны поймать 100-миллионного новичка. Так просто от них не избавишься, особенно при такой поддержке. Да, это правда, но... Биджик глянул на отряхнувшегося после удара Вайспера, который так и не упал. Он довольно крепкий. А вот произошедшее дальше дало четко понять, что так просто от заносчивого пирата не избавишься. Его методика боя была невероятно проста. Отскок от камней все тем же рикошетом и четкое попадание по противнику. Достаточно было одного удара, чтобы убить, но в этой простоте держался и опыт. Сколько бы человек на него ни нападали, а он брал скоростью и силой, разнося строй врага один за другим, не используя ничего, чего бы не мог обычный человек. Похоже, будет не так уж просто, как планировалось. Искор гремел, дрожал как от землетрясения по вине Джека, который разошился так, что земля проседала на десятки метров. Он громил все, что видел, пытаясь угнаться за Шичибукаем, который был вынужден отступать под таким напором. Но это была ловушка. Рыбочеловек достиг своей стихии, воды, и тогда рыбокарати проявилась во всей своей красе. Рыбокарати, Гасинма и Гавара Сикен, находившийся рядом океан, стал повиноваться своему дитя. Водный поток направился струей к руке и сконцентрировался вокруг кулака. Понятно, рыбе, море нипочем, хмыкнул Джек, похрустывая пальцами и тут же срываясь в прыжке. Он шел тараном, не желая применять никаких грязных трюков или показывать нечто новое. Противник еще не продемонстрировал ничего, чтобы вынудить его это сделать. Но к его удивлению Джимбей перестал обороняться и впервые как следует атаковал, также идя на таран. Столкновение пришлось с такой силой, что бедная земля пошла трещинами, растягиваясь аж на 60 метров. Давненько никто не выдерживал удар Рыбхема в полную силу, ох, давненько, а теперь ему давали равный отпор, заставляя выкладываться и выкладываться еще. Напряжение с обеих сторон продолжало расти, пока наконец Джек не дал осечку, его вес использовали против него и перенаправили удар вниз резким ударом ноги. Кратер, не меньше, вот что это образовало, но Джимбея это не волновало, он уже стоял на руке громилы, что был крупнее его на метр, не меньше. Ха! Столикой удивления глянул на него ангел. «Ну и что ты собрался делать своими хилыми кулаками, а?» «Наносинма и Гаварама Вашигири». В этот раз Джек намеренно не стал уклоняться, он был готов поспорить, что этот удар всего немного сильнее предыдущих, но жестоко ошибся. По челюсти прошлись ногой и оттеснили на 3 метра назад, пустив кровь еще и последовавшим за этим хуком в поддых. Это было больно, действительно больно. Смесь грубой силы, техники и морской воды подействовала лучше любого оружия. Какого? Глядя на ров, что проделали его ноги и чувствуя вкус крови, стекающей с разбитой губы, Рыбхем остепенился. Теперь это были не шутки, а настоящий бой, но из-за этого становилось так весело, так задорно, что мужчина едва сдерживался, чтобы не взорваться изнутри от радости. Ему хотелось крови. Глядя на вытирающего кровь, Джимбей сменил стойку на ту, что использовал для серьезных битв. Не то чтобы он недооценивал противника, просто с его точки зрения это была ходячая гора мышц, которую можно пронять парой техник, рассчитанных именно на крупные цели. Однако Корсар понял обратное, перед ним абсолютно точно необычный человек, и даже неважно, владелец он фрукта или нет, само его тело крепче скалы. Даже это его не проняло, ему должно было челюсть свернуть, а это лишь его проняло. Видимо, выбора нет. Если не буду бить в полную силу, то он меня просто задавит. Эй! Улыбка, с которой Рыбхем уставился на рыбочеловека, заставила последнего сделать шаг назад. Это было олицетворение опьяневшего от крови человека, который лишь начинал входить во вкус, и аура вокруг него резко сигнализировала о быстро нарастающей угрозе. Ты закончил разминаться? Последний удар был совсем неплох, я уж думал, головешку мне оторвет. Ха-ха! Разминаться? Да он просто монстр. Это не показуха. Он в самом деле такой. Однако вслух Шичибукай сказал обратное. Похоже, ты и вправду силен, и с тобой не придется сдерживаться. Ладно, я покажу тебе, что такое Шичибукай, и заберу Эйскуна. Ну, попробуй. Я тяжело дышал, переводя дыхание, укрывшись за одной из скал. Плохо дело, очень плохо. Нас заманили сюда или просчитали вероятность, куда я могу приказать направиться, а после подготовили корабли. Уж не знаю, кто меня так сильно не любит, но против нас выдвинули армию из сотни опытных пиратов, готовые разорвать меня на куски, и даже сомневаться грешно, будто бы у них это не выйдет. Он здесь. Проорал нашедший меня и был мгновенно убит, но от этого уже не было толка. За счет этого каменного леса у меня есть места, где можно укрыться, но периметр оцеплен, незаметно прошмыгнуть не выйдет. Возможно, я совсем сбреднил, но тот внутренний голос был прав. Выбора нет, нужно сражаться, не бежать, а давать отпор. Это именно та ситуация, где хитрые планы не помогут, либо сражаешься, либо умираешь, третьего не дано. Справа от меня меж камней мелькнула тень, и я почувствовал дуло у своей головы. А ты быстрый малый, заставил старика погоняться за тобой. Убить наверняка собрался, а мне казалось, я им живым нужен. Ударом ладони отвожу дуло в сторону со звоном в ушах, принимая выстрел, но чувствую острую боль в ладони. Прострелено. Значит, у него два пистолета, а то и больше, за его балахоном ничего не видно. Трудно назвать точный арсенал. Пинок ноги был встречен локтем, но мне удалось его от себя отбросить, что зря, поскольку он стрелок, но проблема с возвышенностью не давала нормально сражаться на земле. Занявшие платформы на каменистых пиках пираты вели постоянный огонь по мне, нельзя было даже на секунду от них отвлечься, а ведь они представляли далеко не основную проблему. Мне удалось оторваться от Аччина, но раз один наемник меня уже нашел, то для этой семьи это будет лишь вопросом времени. Значит, выбора нет. Не хотелось бы показывать все свои способности, но иначе меня нашпигуют свинцом. Перехватываю зонт покрепче и отталкиваюсь в направлении платформ. С каждой возиться слишком долго и неудобно, а значит, я тут все уничтожу, чтобы камня на камне не осталось. Солнце уже стало заходить, но мне прекрасно видно, сколько их и где находится. Если коротко, то полсотни по меньшей мере, и это лишь тех, кто наверху. Оружие заносится назад, и происходит секундная концентрация сжатия, что столь мне привычно. Хаотическая отдача. Сам не знаю, зачем выкрикнул название приема, это просто стимул и не больше. Я разработал этот прием специально для Джека, чтобы пробить его крепкое телосложение. Он крайне разрушителен и действует на огромной площади, и неспроста именуется хаотической отдачей. Ударная волна расходится по всему в радиусе 50 метров, камни просто сносит мощнейшим потоком ветра, а точнее вызванным давлением, но при использовании тяжелого оружия этот радиус увеличивается в два раза. Это одна из моих мощнейших и самых разрушительных техник на данный момент, и ничего удивительного не было, когда десятки пиратов похоронило, раздавило под камнями, упавшими прямо на них. Колоссальные разрушения накрыли весь лес, убило многих, но толку от этого никакого. Один из Аччина воспользовался поднявшейся пылью, и клюшка просвистела чуть выше кончика моего носа. Думаешь, я снижу бдительность? Я знаю, кто вы и на что способны, не надо меня недооценивать. Однако достать его мне не удалось. У него на ногах ролики, и пользоваться ими он умеет. Ловкий тип, но не настолько, чтобы уйти от меня. Фух, это было близ. Облегченно выдохнуть ему не удалось, зонт намертво воткнулся в его черепушку. Надоел. Не сдержав бурчания, убеждаюсь, что он точно мертв, подходя к телу. Со стороны послышались чьи-то крики. А это те близнецы, брат Хаккера. В унисон заорали они. С ними просто не будет. Комбинированные атаки, хорошие боевые показатели и еще прикрытие в виде двух других Аччина, брата и сестры. Придется убивать их поодиночке. Если вступлю в схватку со всеми одновременно, то это плохо закончится. Пинаю да посильнее тело этого Хаккера и бросаю им, заставляя поймать на чистых рефлексах, и, наверное, из-за любви, этих нескольких секунд на замешательство должно хватить. Стой, не подходи. Моей целью был парень со светлыми волосами и легким синим макияжем под глазами. Прогремел выстрел сбоку, и мне пришлось менять траекторию полета, чтобы не попасть под шквал точных пуль. Опять тот старик-стрелок, а он хорош для своего возраста, что не скажи, застрелит без раздумий. Но сейчас он стрелял на авось, что дало моей жертве прийти в себя, а изогнутое лезвие на его ноге сверкнуло рядом с моим горлом. Слишком медленно, я довольно легко уклонился, но атака сверху порушила планы по новой пролитой крови. Сдохни. Девушка с синими волосами носила такое же оружие на ногах, и сейчас лезвия падали мне на лицо. Выбора проверять или нет мою теорию на практике не было. Правая рука была подставлена для принятия резаков, и по соприкосновению те соскользнули, оставляя, правда, после себя пару глубоких царапин. Ну, раз конечности не лишился, значит, сжатие для защиты работает, хоть и слабо. Против кулаков и дубин выдерживает, но вот режущие атаки пока не особо принимает, однако результат налицо. Перехватив девушку за ногу, швыряю ее в свою предыдущую цель, пробивая обоими несколько камней на пути полета. Никакой жалости даже к девушкам, она меня с радостью прирежет, дай только возможность, так с чего бы мне быть снисходительным к убийце, по мою душу, паскуда. Немедля прихожу в себя и встречаю совместную атаку близнецов, где я был вынужден вступить в ближний бой без права на отказ. Они били сильно и быстро, а когда начались их комбинированные действия, то все как-то быстро и нелогично завертелось. Я бегал по всему лесу, встречая их атаки, получая по зубам и контратакуя в ответ. Они меня знатно измотали, а найти их слабость так и не удалось. Один, продолжение другого, что исключает у них слепые зоны и возможность открыться. Новый взрыв на развороченной в щебень земле вынудил меня живо оглядываться на поиск старика, который только и ждал возможности выстрелить, при этом не подставляя под пули своих товарищей. Это меня пока и спасало, но время везения закончилось. Сейчас, очевидно, выстрел прямо по рукояти вызвал неприятное подрагивание в руке, что позволило тем выбить зонт у меня из рук. Вот дьявол, их комбинация меня так приложила о землю, что я пробил не меньше метра ее глубины. Больно, не будь у меня сжатия и прощайте мои косточки, но этого мало, чтобы меня завалить, слишком слабо они это понимают, потому и не снижают бдительности. Надо убрать старика, иначе для меня вскоре все закончится. Вот же, гляжу на свою одежду, а это уже по большей части лохмотья. Дыхание немного сбито, нужно немного времени, чтобы настроиться. Я всего лишь новоиспеченный новичок, а на меня натравили каких-то псов разъяренных. Что же я вам сделал-то? Вместо слов в меня полетел свинец от старика. Нужно забрать зонт, иначе пули мне не остановить, тем более в таком количестве, максимум две, и это в лучшем случае. Срываюсь к оружию и встречаю блоком рук выпад одного из братьев, в то время как второй хватает мою игрушку и швыряет в сторону моря, та идет ко дну камнем. Еще бы, 60 кг веса, очевидный результат, но я остался без защиты. Никакой жалости, да, с толикой презрения гляжу на отчина, сделавшего это. Провоцировать их сейчас не в моих интересах, они и так заведенные от смерти брата. Со всех сторон подходят новые пираты. Я слышу их топот, мне не уйти отсюда. Не понимаю, если они пришли за Эйсом, желая его спасти или заполучить, то слишком много сил на меня одного они потратили. Не знаю, кто противники Сатилы и Кристы, но думаю, соответствующие, с Джеком и так все понятно. А что если они пришли не за Эйсом? Вот как, теперь я все понял. Лечу в воздухе, меня отбросили как куклу, и я потерял всякое равновесие. Руки, ноги, голова, торс, удары о камни не такие уж опасные с моей защитой, но не при такой скорости полета, все конечности мне уже отбили. Можно было отделаться и переломами, и чем похуже, так что синяки и болящие суставы еще меньшие из проблем. Дьявол, в скалу впечатали, нужно выбираться. Ты крепкий парень, даже в сознании еще, признал кто-то из братьев, они оба сейчас подошли ко мне. Это так забавно смотреть на впечатанного в камень врага. Стоит потом попробовать в плане психологии для самого себя, если это потом наступит. Ты молодец, но со всеми нами тебе не совладать, обычный человек не сможет драться с сотнями людей сразу. Кха, из горла вырвался хрип. Ну и побили же они меня, даже оружие лишили, сильны, что не скажи, а ведь есть и кто-то посильнее. Нет, я не побегу. Сколько раз эти здравые мысли посещали мою голову, ведь очевидно, что я тут встречу свою смерть, и все же какая-то часть меня отказывалась действовать рационально и даже пытаться. Почему, не знаю, возможно, это глупая гордость, а может, желание драться за свою жизнь или узнать, на что я способен. А, к черту все, и не пытайся. Старик направил на меня дуло, держа расстояние для перестраховки. Мы полностью осознаем, насколько ты опасен, во всех смыслах, здесь нет глупцов, что поведутся на твои манипуляции. Ты выдержал Рыкхема и осилил Шичибукая, а это уже о многом говорит. Сдавайся. Сдаваться? Так меня лишь пытались убить, воспринимая всерьез, а в действительности я им живым был нужен. Ничего не понимаю и не хочу понимать. Мне придется применить свой козырь, которому научили в храме, но ни при каких обстоятельствах я не собирался его использовать. Он сокращает жизнь пользователя, и это далеко не все. Бешеная нагрузка на тело, перегрузка мышц и сосудов, без должного телосложения и подготовки, они лопнут в течение минуты. Однако плата за все это соответствующая, выход за предел возможностей. Знаете, что происходит с человеком, когда его кости и мышцы с суставами работают на максимуме своих возможностей без остановки? Я тебе сказал не дергаться. Старик подошел в упор, направляя оружие мне прямо в глаз. Он не блефовал. Зараза, я так банально помру быстрее, чем успею применить ту технику, для нее нужно время, а прямо сейчас его попросту нет. Логично, что у такого как ты есть козырь в рукаве, но я предпочту прострелить твою черепушку до того, как ты его используешь. Дьявол, как и думал, Эйс вам ни к чему, вам моя голова нужна. Вас кто-то нанял и заплатил огромные деньги. Интересно, я заказан живым или мертвым? Если учудишь что-то, быстро об этом узнаешь. С его стороны был один предупредительный в воздух для устрашения. Убей их, всех. Опять ты? Да что за чертовщина? Я что и правда схожу с ума? Убить? И как мне это сделать с пистолетом у глаза? А впрочем, от меня и так избавиться, если сейчас буду схвачен или избит до полусмерти. А чего мне еще ожидать со стороны своей команды? Мы слабых не держим, не можем, не принимаем, и это относиться ко мне, к их капитану первостепенно. Либо дерешься, либо умираешь, это правило и принцип нашей пиратской жизни. Ничего не менялось, все по-старому. Я рискну своим глазом и жизнью, старик, я сделаю это. А ты, тебе хватит духу спустить курок. Скала за мной начала покрываться трещиной от сдавливающих камень моих пальцев. Через секунду гигантский кусок отвалился, прежде чем все рухнет. Знаете, каково это, когда адреналин наполняет тебя изнутри, бьет в голову, как наркотик, ты на пике своих возможностей, славы, уверенности, тебе кажется, что нет ничего невозможного. А в один прекрасный миг раздается звук нажатой чеки, и чудовищная боль от лишенного органа возвращает тебя к реальности и говорит: ты такой же смертный, как и все, нет у тебя героической истории или судьбы праведника. Вот я и рискнул, но чуда не случилось, провокация не подействовала, и теперь у меня огромное слепое пятно в правом глазу, от которого ничего не осталось. Не знаю, как он мне мозги не прострелил, может, патрон неудачный попался или пистолет был неисправен, и сила выстрела снизилась, не знаю. Меня засыпало под камнями, которые я сам же на себя и обрушил, и теперь я тут, погребен живьем, и даже попытайся я выбраться, и что толку? Там вновь вся та же сотня другая противников и отчина. Не убежать, не спрятаться, не объединиться с командой, даже с одним, и никто не придет нам на помощь, потому что никто из союзников не знает, что мы тут. Я же сменил курсы только из-за шпионов. Наемники прознали про этот остров вместе с Шичибукаем. Придется полагаться лишь на себя. Поднимайся, вставай. Ты хочешь умереть здесь? Не хочу. Конечно, я жить хочу. Какой дурак скажет обратное? Это инстинкт любого живого. А я пока еще на этом свете. Воздух скоро закончится. Вставай и дерись. Они не уйдут, если подождать. Они раскопают эти камни и добьют тебя. Живо вставай. У тебя еще остался один глаз, так смотри на мир им в его истинном обличии. Сражайся за свою жизнь, всегда и везде. Не знаю, что произошло, не знаю, чей это голос, но это уже не галлюцинации, он отчетливо слышен в голове. Нет, я не схожу с ума, что-то происходит, и мне нужно понять, что именно. Кто-то явно не хочет моей гибели, и наоборот, есть те, кто хотят. Меня за пустое место держат, затоптать хотят. Я Адам Вайспер, я небесный дракон, бывший, но все еще дракон. Я сам выбрал этот путь, знал, что меня ждет в этом море кошмаров и смерти, и загордился собой из-за пары маленьких побед на паре жалких островов. Победа над Шичибукаем, да что за бред, всегда есть кто-то выше, сильнее и умнее его, да таких людей тысячи, а мне взбрело в голову, будто бы все пойдет по моему, все будут играть по моим правилам. Вот они последствия этой самонадеянности. Отказываюсь. Зубы сжались до скрипа, вылезая из-под камней. Отрицаю. Не приму такой участи. Напрягая свои мышцы, поднимаю руки вверх, раскидывая камни в стороны. Сократить свою жизнь? Да мне плевать сейчас. На все плевать. Либо я, либо они. Никуда эти охотники не ушли, братья о чем-то говорили, помогая другим своим родственникам, которых я отправил недавно в полет. А что же старик? Его ноги раздавило упавшими камнями, и теперь он был беспомощен, как ребенок, хоть и с пистолетом, последнюю пулю которого очевидно потратил на меня. По телу стекает алая жидкость, голову прошибло парой упавших камушков, правая сторона лица вся в крови, одежда как тряпка свисает, а я стою на горе Щебня и гляжу на появляющуюся из-под облаков луну. Ночь пришла, как же вы меня достали, дранные охотники. Мой самоконтроль рухнул, разлетелся на осколки и пришла лишь одна единственная эмоция – ярость. Я был в такой ярости, что вообще перестал трезво соображать и вернуть свое привычное состояние уже не представлялось возможным. Спустившись вниз, хватаю один из лежащих неподалеку пистолетов старика, до которых тот не смог дотянуться и растерял во время попытки уйти из-под камнепада. «Вас только деньги волнуют», — вздыхаю с тоской, заряжая патрон. «Объединились, проработали план, собрали команду. Засунув все патроны в рулетку, направляю дуло на зажатого камнями. Но теперь вы все потеряете». Выстрел в голову упокоил ковбоя без мучений, но для достоверности я выстрелил в сердце, потом еще и еще, пока пули не закончились. «Это не жестокость». Я вернул ему его же оружие и его же патроны посмертно и сунул его игрушку ему же в руку. «Ты жив до сих пор?» «Да, меня не недооценивали. Я был опасен, был силен, но все равно всего этого было недостаточно. А старик был прав. Ты опасен, Адам Вайспер. Хорошо, раз тебя даже это не убило, то нам придется оторвать тебе голову. Даже немного приятно слышать небезосновательные угрозы. Я не побегу, а встречу каждого». «Ибо нет другого выхода, уже нет. Оторвете?» Усмехаюсь от стресса и нахлынувшего запала. «Ну, попробуйте, я никуда не сбегу, вы все тут умрете до последнего головореза. Не трупу нашу судьбу решать». В унисон рявкнули все отчина как один. Безумие, с ними со всеми одновременно сражаться, но у меня непонятный голос в голове и глаз прострелен, на безрассудство так и тянет. Они накинулись на меня, как голодные волки на дичи не только отчина, но и их подчиненные, которые выбросили пистолеты и похватали ближнее оружие. Мы все как с цепи сорвались и рванули друг на друга, рвали, резали, били, крушили. Тогда мне казалось, что самое страшное позади, но настоящий кошмар наступил лишь к полуночи. 2.46. Обман. Лжецы. Часть 1. Глядя на экраны, расположенные в штаб-квартире, Лиза заранее знала, что там увидит, поскольку все, что относилось к Адаму Вайсперу, сопровождалось лишь хаосом и смертью. Этот пират был как бомба замедленного действия, куда ни приплывал, везде были лишь сражения и разоренные земли. Если бы это были банальные грабежи, то никто о нем особо и не разговаривал, но тут был иной случай, поскольку многочисленные силы наемников, напавшие всего на трех ангелов, не могли сдержать ни одного. Джек Рэкхем был отдельной темой для обсуждения. То, что вытворял этот монстр, даже огласки старались не подвергать, хоть это и было невозможно, там творились настоящие зверства. Джимбе знали и любили, но при виде этой схватки сжималось сердце за его жизнь. Сколько он уже попал по противнику, сколько ударов способных раскалывать скалы нанес, а тот все не падал, продолжая стоять и атаковать, при этом улыбаясь подобно ребенку, получившему новую игрушку. Сначала это еще напоминало равный бой, но когда всем стало ясно, что мало того, что он чудище, так еще и чудище, съевшее дьявольский фрукт, то он быстро получил прозвище «зверь», иначе его было нельзя назвать, просто язык не поворачивался. Джимби был вынужден отступать, хоть и проявлял множество попыток забрать с собой Портгаса Ди Эйса, но ему не давали такой роскоши, и теперь их сражение перетекало в другую часть острова. Преимущество воды для рыбочеловека оказалось бесполезным, поэтому тот решил либо воспользоваться преимуществами местности, либо пропасть из виду, а возможно и объединиться с наемниками. Точно сказать было нельзя, но речь сейчас шла далеко не о нем. Было отчетливо видно, как Вайсперу прострелили глаз в упор, а потом тот сам же себя захоронил, но уже через минуту вылез из-под завала с новыми силами. Его скорость и манера боя сильно изменились. Лиза. Хельмиппа посмотрел на девушку, на которой не было лица. Ее глаза взирали с чистейшей жаждой крови при виде сражения, в котором принимал участие ее бывший похититель и убийца капитана. «Я, мне...» Начал было что-то мямлить Юнга, но тут же заметил, что Каби странно себя ведет, оглядывается и внимательно смотрит на окружающих. Дозорные тоже странно себя вели, они были как заведенные, настолько, что хоть сейчас, необученные, были готовы взять мечи и ринуться в бой. Странная жажда убивать накрыла их, когда они наблюдали за тем, как Вайспер выкладывается на полную еще и еще, крушит врагов, проливает свою и чужую кровь, смеется, убивает, все это давало неправильную задорность. Что происходит? Лайнсу не нравилось все это, происходящее на экране действовало на людей, как наркотик. Они хотят крови, вот что. Скрестив руки на груди, Иста старалась держаться поближе к своей компании, понимая, что сейчас мало чего хорошего может произойти с настолько заведенными людьми. Но почему? Это же просто съемка. Каби ничего не понимал, все это было слишком неправильно для него. Это психология. Вспоминая одну из книг, дала развернутый ответ бывший медик. Хотя, бывших не бывает. Из-за своей харизмы, ярких и разрушительных приемов, а также крови, он пробуждает у человека сильное желание крови, как у хищника. Да, но разве такое возможно? Мы видели множество показанных на общее обозрение боевых действий, и такого желания ни у кого не возникало. Как правило, такое действительно невозможно, лишь у 2% смотрящих может оно появиться, и у 29% резкое повышение адреналина в крови. Но Вайспер, специалист в области психологии, он знает о том, как мыслят люди, как ведут себя и что нужно, чтобы вызвать у них необходимую эмоцию гораздо больше любого другого врача. Он опасен не столько из-за силы, сколько из-за этой особенности. Я уже попалась несколько раз на его крючок за время моего пленения. Ему не понадобилось цепи или силовых методов, чтобы удержать меня на своем корабле. Эта сволочь может и сейчас знать о съемке и намеренно пробуждать во всех эту кровавую жажду, чтобы учудить очередной хаос. Я так не думаю, это все не похоже на него. Приглядевшись к граду ударов, которые наносил беловолосый Паччина, Иста отрицательно мотнула головой. Я тоже изучала этого пирата и приблизительно понимаю, как он мыслит, как ведет себя, а такая агрессия даже для провокаций, слишком для него. Он явно в затруднительном положении. Хочешь сказать, он делает это неосознанно и сейчас просто сражается на пределе возможностей без особой цели, кроме выживания? Внимательно посмотрев на сам бой под иным углом, Каби сам ответил на свой вопрос. А ведь, правда, ему прострелили глаз, от такой кровопотери после таких ударов он свалится в любой момент. Да, для него все закончится на этом острове, и неважно, победит он сейчас или нет. Там Донатчина, Мэттриза и Лиса, и это если не считать Шичибукая, он покойник. Да и корабли дозора уже направлены по его душу, вскоре на одну гниль в мире станет меньше. Ха-ха-ха-ха, а-ха-ха-ха, не могу сдержать смеха. Мне всегда казалось, что если держать эмоции под контролем, то я не совершу ошибок, не буду безрассуден, не пойду на неоправданный риск и не умру по глупости. Теперь я понял, это была ошибка, большая ошибка. Дай волю чувствам, воспользуйся опытом, используй свои способности, и эффект будет лучше, чем от любой тренировки. Не то чтобы я поддался гневу или ярости, нет, все было куда проще, меня загнали в угол, лишили органа зрения и пустили много крови, не говоря уже о том, что наемники давили меня и числом, и уровнем слаженности. И все же, хаотическая отдача.